и пересказывать их умеет классно. Никто больше так не может. Вон Михась, он тоже читает много, может, даже побольше Анки. Ему-то никакое хозяйство не мешает. Но начнет Анка рассказывать читанную-перечитанную книгу, и он слушает, разинув рот. И ведь откуда что у нее берется? Сама-то глядеть не на что, и ничего, кажется, кроме корыта да грядок не видит. А вот начнет говорить — заслушаешься. И хоть про что? Про войну, про пиратов, про любовь. Мальчишки любят ее слушать, часто просят рассказать что-нибудь. И она не ломается, соглашается. Но ей же вечно некогда, разве только когда траву рвет. Вот они и ходят с ней. Но слушать-то слушают, а руками работают. Сегодня с ней идут Михась и Митяй. Никита, конечно, тоже пошел бы, послушал Анку. Да ему, как и ей, из дома вырваться очень трудно. Тоже дома ребятня до хозяйства. На Партизанской и в округе трава уже повыдергана, и с каждым разом приходится уходить все дальше от дома. Сегодня они, не останавливаясь, проходят сразу за базар, мимо керосиновой лавки с длиннющей очередью, огибают старую церковь и останавливаются на пустыре. Здесь они не были уже давненько, и трава успела нарасти. «Ну, здесь, что ли?» — глянул на Анку Митяй. «Давай здесь», — по-хозяйски оглядев пустырь, говорит Анка. Она скидывает с плеча свой мешок, вынимает из него еще два, бросает их мальчишкам и первая опускается на корточки. Трава поросенку нужна не всякая, а только ползунок, ковром устилающий канавы вдоль дороги да сырые низинки. Листики у ползунка мелконькие, мягкие, и поросенок ест его охотно. Сидит ползунок в земле непрочно, сил больших не требует. Но уж больно льнет к земле, и приходится его прямо-таки отцарапывать от нее. Земля сразу же набивается под ногти, ничем ее после не выскрести. И не в том беда, что бывают потом руки неотмываемо зелеными с черной окантовкой под ногтями, а в том, что от этого случаются нарывы. За Анкой сроду не угонишься. Руки так ее и мелькают, рвет она сразу двумя. Ее мешок всегда наполняется первым, хотя при этом она еще успевает и рассказывать. Вчера она начала пересказывать им «Человека с Луны». Оборвала хитрющая на самом интересном месте, и сегодня они ждут не дождутся продолжения. «Ну, на чем я остановилась?» — спрашивает она наконец. «Миклуха Маклай узнал, что папуасы из соседней деревни собираются его убить», — поспешно подсказывает Митяй. «Ну вот», — начинает Анка, — «весть эту принес Маклаю его друг Ур». «Маклай», — сказал Ур, — «ты можешь все. И ты должен наслать на деревню, где живут эти злодеи, смерть. Или наводнение. Или еще лучше, землетрясение. Но только так, чтобы оно не задело другие деревни. Или разреши нам, мы пойдем на них войной и убьем их мужчин, женщин и детей. Мы сделаем это для тебя, Маклай». «Войной идти не надо», — сказал Маклай. «Я сделаю все сам». И наутро он один отправился в ту деревню, где хотели его убить. Деревня была далеко, и он пришел туда только вечером, голодный и усталый. «Соберите всю деревню», — сказал он старейшине. «Пусть все слышат, что будет говорить Маклай». Все быстро собрались и расселись вокруг. «Я долго шел к вам», — сказал Маклай. «В дороге проголодался и устал. Накормите меня». Ему принесли еду, и все с удивлением глядели, как гость спокойно ест. Потом он поблагодарил за угощение и заговорил. «Я узнал, что здесь есть люди, которые хотят убить Маклая и взять себе его вещи. Чтобы вам не идти к Маклаю, он сам пришел к вам. Если вы действительно хотите убить меня, то сделайте это, когда я буду спать. Вещи, которые вы хотите взять, лежат в хижине Маклая, вы их найдете без труда». Сказал так Маклай, лег на циновку у костра и уснул. А все сидели вокруг и молчали. Тогда подошла к Маклаю одна женщина, держа за руку ребенка. Когда моего сына укусила ядовитая змея, Маклай долго колдовал над ним и превратил змеиный яд в воду. И сын мой остался со мной. Если вы будете убивать Маклая, убейте и нас вместе с ним. Сказала так женщина и села возле спящего Маклая и сына своего посадила рядом. Потом встал и заговорил молодой мужчина. Когда дикая свинья, раненая копьем, изорвала мне клыками бок, я приготовился уже уйти на небо. Но Маклай сделал чудо, и я остался с вами на земле. Поэтому вместе с Маклаем убейте и меня. И он тоже сел рядом с Маклаем. Тогда встал старейшина и сказал: «Вы помните, как воины соседней деревни собрались идти на нас войной? Они хотели убить у нас всех мужчин, женщин и детей, а наши хижины сжечь. Но встал на их пути Маклай и сказал: «Если вы начнете войну, тогда несчастье придет в вашу деревню». Испугались воины и повернули назад. Нам всем Маклай подарил жизнь». «Этого там нет», — не выдержал Михась. «Чего нет?» — не сразу понимает Анка. «Ничего этого в книге нет. Я недавно читал, там про это не написано». «Да молчи ты!» — прикрикивает на друга Митяй. «Читал он. Сам слушать не хочешь, другим не мешай». «Нет, пусть он скажет, пусть скажет», — горячится Анка. «Что, Маклай девочку от змеиного укуса не спасал или раненого охотника? Войну не останавливал?» «Да нет, спасать-то он их спасал и войну останавливал, только у костра все было не так». «А как было, по-твоему?» «Просто Маклай уснул, а утром проснулся цел и невредим». «Просто! Почему же они его не убили? Ведь собирались же?» «Не знаю, почему. Не убили и все. В книге-то так написано». «Написано! А ты знаешь, кто эту книгу написал?» «Конечно знаю. Сам Миклуха Маклай». «А если сам, то соображай, как он мог написать про то, чего не видел и не слышал? Ведь он же в это время спал». «А ты?» «Да молчи, тебе говорят!» — сердится на Миху Митяй. «Привязался, есть, нету. Тебе-то какая разница? Вечно ты перебиваешь. Давай, Анка, дальше». «Не буду», — отрезает та. «Пусть он рассказывает, если все знает». Но Михась молчит. «Человека с луны» он читал несколько раз. Некоторые страницы знает почти наизусть. Но рассказать так интересно, как Анка, никогда не сможет. Он сам это отлично понимает. «Ну, рассказывай», — просит Анку и он. «Не буду я больше. Честное слово, не буду». Но Анка молчит. Она старается вспомнить, есть ли это действительно в книге или нет. Михась частенько ловит ее на том, что она начинает рассказывать не по книге. Сначала Анка сердилась, спорила, рылась после в книге, чтобы доказать ему. Но, к своему удивлению, того, что искала, не находила. Михась всегда оказывался прав. Потом она перестала проверять себя по книге. Ну и пусть этого нет там. Значит, почему-то писатель об этом не написал. Может, некогда ему было, может, еще почему. Он не написал, но ведь было-то именно так, как рассказывает она. Точь в точь так. Она только не понимает, сама-то откуда об этом узнала. Знает, вот и все. «Ну, Анка, ну рассказывай», — конючат мальчишки. Но она молчит, сердито насупившись. Она сегодня вообще какая-то сердитая и вроде даже сонная. И мешок ее полнится не так быстро, как обычно, даже медленнее, чем у них. И на корточках что-то быстро устала, на коленке стала, хотя сама всегда мальчишек за это дразнит. Они незаметно с беспокойством наблюдают за ней. Вот она захватила пальцами, как граблями, траву, сжала кулак и замерла так. Потом слабо дернула раз, дернула другой, вырвала пучок травы и снова замерла. Лениво подняла руку, не сразу попала в стоящий рядом раскрытый мешок, сунула траву и следом сама ткнулась в него лицом. Отдохнула секунду и снова запустила пальцы в траву. Она еще недолго попыталась работать, но скоро положила голову на мешок и свернулась около него калачиком. «Я немного полежу», — говорит она тихо и закрывает глаза. Мальчишки, понимающе, переглядываются. У Анки начинается приступ. Малярия вконец измотала ее. Обычно приступы приходят по неумолимому расписанию, и Анка успевает спрятаться от людей. Но случаются и неожиданные, как вот сегодняшний. Надо быстрее везти ее домой, а то она скоро и ног переставлять не сможет. Митяй и Михась перекладывают траву из Анкиного мешка в свои, скидывают их на спины, помогают Анке встать и, поддерживая с двух сторон, ведут ее домой. Нести мешок трудно, да и Анку тащить нелегко. Она еще в сознании, но глаза у нее уже мутные. Ноги ватные, непослушные, отстают. Да еще и сама же мешает, все пытается вырваться. Да я сама, сама. А чего там сама? Голову держать не может.